Когда, ни на что уже не надеясь, Эмма в очередной раз поднесла пальцы к кружке, Мерлин сделал важное заявление. «Я закончил», — сказал он и, как показалось ей, устало опустился в кресло, которое за мгновение до того появилось под ним. «Все, мы наконец-то отправимся в прошлое», — оживилась вампирша, которой уже здорово надоело сидеть здесь, в маленьком домике, и ждать. «В общем-то да, все готово», — ответил Мак и, откинув голову, расслабленно прикрыл глаза. Прошла секунда, 3, 10, 15. Наконец Эмма не выдержала. «Ты будешь что-нибудь делать, не мешай», — поднял вверх указательный палец Мерлин, даже не соизволив открыть глаза. Такое поведение друга вновь завело Эмму, но, как быстро она вспыхнула, так же, в мгновение ока, и успокоилась. За время знакомства с Алекс Мерлином, блондинка усвоила, что если тот ведет себя как-то странно, на то, скорее всего, есть некая весомая причина. Другими словами, вампирша доверяла магу, вот и решила не устраивать сцены из-за слегка подпорченного настроения. «Вот теперь точно, все, вставая», — произнес маг спустя пару минут. «Что все?» — переспросила Эмма. «Я провернул время Старибруки в обратную сторону. Пойдем, думаю, тебе будет интересно взглянуть на результат». «Определенно», — скопировав манеру речи мага, — ответила вампирша. Снаружи было довольно темно, гораздо темнее, чем несколько минут назад. Вечер сменился глубокой ночью. Вместо того, чтобы телепортироваться в город, им пришлось быстро, на сверхскорости, туда бежать. Как объяснил Мерлин, откат времени сбил ему все пространственные координаты. Благо, до города в таком темпе они добрались всего за 1,5 минуты. «Дом не знаю, улицу не скажу», — нахально заявил 9-летний мальчик, сидящий на переднем сиденье желтого жука, из-за чего находящаяся за рулем красивая блондинка в кожаной куртке резко затормозила. Смотреть на саму себя, вполне себе живую и реальную, было очень странно. Не грустно, не радостно, не хорошо и не плохо, а именно, странно. Вампирша не могла описать словами те чувства, которые охватили ее при виде Эммы с вонгодичной давности, которая только приехала в Старибрук, не подозревая о том, что ее ждет. «Кажется, я сильно ошибся», — пробормотал стоящий позади Мерлин, видящий то же, что и она. «Угу, примерно на год, с хвостиком», — иронично заметила Эмма. «Ну и что дальше будем делать? Я буду выяснять, что пошло не так. Ну а ты, как хочешь», — пожал плечами маг. «В смысле?» — с изумлением переспросила вампирша. «Ты, свободная, взрослая женщина, ты вольна делать все, что угодно, я, тебе не указ». «Энда, помнится, недавно ты не стеснялся мне указывать. Это были советы, которые ты могла принимать во внимание, а могла и наплевать на них. Я тебя так достала, что ты уже хочешь от меня избавиться», — полушутливо осведомилась вампирша, озвучив свои страхи. А, точнее, всего один страх — вновь остаться одной. За последние дни она умудрилась потерять почти всех своих друзей и близких. Кого-то убила сама, кто-то погиб по независящим от нее причинам. И хоть теперь все эти люди живы, но никто из них сейчас не знает ее. К тому же, есть другая Эмма Свон, которой предстоит с ними сойтись. Она же здесь вообще лишний элемент. Вот и получалось, что из всех близких друзей у нее остался лишь Мерлин. Да, совсем недавно, когда выяснилось, что он ее обманывал, вампирша не слишком-то ему доверяла. Но теперь она вновь считала его своим хорошим другом. Возможно, это было опрометчиво, однако поведение мага подтверждало то, что он сказал ей вчера, в лесу. Мерлин и впрямь не слишком-то притворялся, учитывая, что ему ничего не стоит хоть убить ее, хоть сделать покорной рабыней, его поведение и отношение к ней говорят лучше любых слов. Он, не злодей, и правда считает себя другом Эммы. По крайней мере, к такому выводу она пришла, и оттого не особо рвалась расставаться с ним. К тому же, ей очень хотелось увидеть свою настоящую мать. «Ни в коем случае, но решение принимаешь ты и только. Я пока не собираюсь покидать Старибрук. Если хочешь, можешь пожить со мной. В случае таком учеба продуктивнее твоя будет, падаван юный», — весело усмехнулся маг. «Ты смотрел «Звездные войны»? Шикарно!» — с наигранным возмущением констатировала Эмма, просто не зная, как реагировать на подколку Мерлина. «Не понимаю, чему ты удивляешься? Это же целый культурный пласт в массовой культуре. Обычно, те, кто фанатеют от зеленых человечков со светящимися палками, разговаривают не так. Культурно, изящно, занудно», — нашла Эмма с ответным подколом. пренебрежение в голосе твоем к творению великих слышу я. Обмениваясь с безобидными шутками, они с Мерлином ушли с центральной улицы, завернув куда-то в сторону именных улиц, названных в честь выдающихся американцев. В этой части города жила мнимая элита города, совершенно не подозревающая о том, что на самом деле все они находятся в Старибруке на таких птичьих правах, как и все прочие жители. Идя по ночным улицам, которые откровенно радовали глаз своей ухоженностью и архитектурой домов, способных, в отличие от жилищ обычных старибрукцев, похвастаться красивой, может, слегка вычурной отделкой, Эмма чувствовала, как напряженная струна где-то глубоко внутри нее расслабляется. Все плохое уже позади, и пусть она многое потеряла, но и приобрела тоже немало. А потому, будущее и правда в ее и только в ее руках. Ей решать, будет оно благополучным и радужным или же горестным, наполненным сожалениями и страхами. «Я, пожалуй, пойду своим путем», — сообщила вампирша магу. «Рад за тебя», — тепло улыбнувшись, ответил Мерлин. «Если понадоблюсь, произнеси три раза мое имя». Спустя миг он просто исчез. Оставшись одна, Эмма постояла немного, любуясь видами. Потом, когда бездействие ей надоело, подошла к довольно симпатичному двухэтажному домику, отделанному под псевдоантичность. Выбеленные стены и крыша, миниатюрные скульптуры атлетов на крыльце, барельефы колонн рядом с дверью и самые настоящие оливы, оплетающие здание. У вампирши начали появляться догадки по поводу сказочных личностей хозяев этого дома. Не став выдумывать ничего экстраординарного, она начала просто и незатейливо позвонила в дверь. Открыли ей далеко не сразу, что естественно, но она была настойчива и доконала жильцов. «Чего надо?» Резко открыв дверь, недовольно поинтересовался заспанный красавчик-блондин с голым атлетичным торсом и достаточно смазливым личиком. «Ты живешь здесь один или с кем-то?» Спросила Эмма, глядя красавчику прямо в глаза. Она применила одну из начальных способностей высших вампиров – гипноз. «Да, в этом доме живет моя жена, Шейла. Она наверху. У вас много друзей, Уилл, мой друг, он живет через дорогу. Мы с ним по выходным ходим в бар. Шейли ни с кем пока близко не сошлась. Родственники часто вас навещают. Мы приехали сюда из Торонто, все наши родные живут там, и вряд ли кто-то из них сюда приедет. Моя ты зайка», Эмма потрепала парня по щеке и, переступив порог, вошла в дом. Решив не затягивать, она поднялась на второй этаж и подвергла гипнозу второго обитателя этой жилплощади. Ей оказалась не менее эффектная, чем ее муж, брюнетка с прямыми, длинными волосами. Голод пока что не терзал Эмму, но уже давал о себе знать, вызывая легкий дискомфорт. Она решила не усугублять свою потребность и испила кровь симпатичной семейной пары. После этого вампирша решила остаться и внушила людям, что она их любимая родственница, которой иногда нужно пить кровь, иначе ей будет очень плохо, и что об этом ни в коем случае никому нельзя рассказывать. Пару недель она жила там, занимаясь, по сути, ничем. Но в какой-то момент до нее дошло, что вся эта семейная идиллия – симулякр. Эмма хотела просто уйти, но потом придумала кое-что иное. Она напоила Шейлу своей кровью, сделав из нее вампира. При этом она не стала, как крюк, порабощать ее разум. Вместо этого блондинка попыталась дать своему первому птенцу максимальную свободу воли. И даже если та не захочет быть вампиром, она попросит Мерлина сделать брюнетку обратно человеком. Бледная Шейла, чья кожа и раньше не блистала загаром, открыла глаза и несколько секунд лежала неподвижно, глядя в потолок. Потом она начала оглядываться, естественно, заметила Эмму, которая очень внимательно на нее смотрела. Это напугало новорожденную вампиршу, на которую больше не действовал гипноз. «НН, не подходи!» В панике закричала она и отползла к стенке. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», подняла она руки, обозначая свои мирные намерения. «Ты вампир! Ты кусала меня, пила мою кровь!» У Шейлы началась истерика. В таком состоянии разговаривать с ней было бесполезно. К тому же, как помнила Эмма, у новорожденных вампиров эмоции скачут круче, чем у беременных во время токсикоза. И чтобы их унять, нужно всего лишь вкусить кровь. Благо, Эмма позаботилась о пропитании для Шейлы. Переместившись к своему птенцу на сверхскорости, она поднесла к ее губам бутылку со свежей кровью. И если в первые секунды Шейла пыталась вытолкнуть изо рта пластиковое горлышко, но потом, когда рубиновая жидкость коснулась ее вкусовых рецепторов, она жадно припала к бутылке. «Что это было?» Блаженно щурясь, спросила новорожденная вампирша, глядя на Эмму снизу вверх. Кровь, ласково улыбаясь, ответила она своему первому птенцу, теперь ты такая же, как я. Нельзя сказать, что после этого у вампирш наступило полное взаимопонимание, но Шейла больше не истерила и принимала то, что говорила ей Эмма, находясь в трезвом рассудке, а потому не спешила бежать и на всю улицу орать, что в Старибруке живут дети ночи. Вместо этого она познавала свое новое бытие, не скатываясь в предрассудки. Высший вампир держал ее возле себя, наблюдая за реакциями птенца на те или иные вещи. Голод, обычный голод, общение с людьми, с которыми у нее напряженные или приятельские отношения, реакция на тех, кто пугает ее или же вызывает уважение, на просмотр разных фильмов, на сексуальное возбуждение, в конце концов. Эмма постоянно читала ее с помощью своего детектора в ходе личного общения. Другими словами, она пыталась нарисовать ментальный портрет Шейлы. Ей было крайне важно знать, в чем заключается психическое отличие вампиров и людей. Эмма намеревалась создать свою семью, вампирскую семью, а для этого она должна понимать, кого можно обращать, а кого ни в коем случае нельзя, кто станет ей хорошим родственником, а кто превратится в животное и утратит всякую человечность. Спустя 5 дней, Старибрук, пристань, Эмма Свон, знаешь, а ведь ты можешь опять стать человеком, не пить кровь, не бояться солнца, вновь стать живой. Я могу это устроить, если хочешь, с большим внутренним трепетом завела Эмма этот опасный, но необходимый разговор. Ни, за, что, четко выговаривая каждое слово, ответила Шейла, забравшаяся на крышу кабины рыболовецкого траулера, ты открыла для меня новый мир, подруга, мир, полный красок, драйва и свободы. Я так клево не ощущала себя, да, пожалуй, никогда. Родители, эти ископаемые, постоянно твердили о том, как подобает одеваться приличной девушке. Одеваться, говорить, не делать то, не делать это. Грибанные католики. Я ведь даже за Марка вышла не потому, что он мне так уж нравится, хотя тело у него офигенное, просто я хотела сбежать из дома, от этих уродов, которые хотели выдать меня замуж за какого-то хмыря сразу после школы. Как будто мы в 19 веке живем. С Марком было прикольно, гораздо лучше, чем с предками, благодаря ему я закончила колледж и устроилась на нормальную работу, но я была с ним лишь из чувства благодарности, ничего иного я к нему не испытывала. Ты освободила меня от этого, сделав такой, и я не променяю эту жизнь. Шейла переместилась к Эмме, на ту, которая у меня была, потому что это был полный отстой. Ну и что ты собираешь делать теперь, когда стала свободной? Буду тусоваться с тобой, Вестима, пожала плечами брюнетка. Из чувства благодарности, да, а еще потому что ты мне нравишься, ты классная. Ну и, у меня никого нет. Последние слова вызвали у Эммы горькую усмешку. Два одиночества нашли себя. С тех пор они с Шейлой были неразлучны, словно сестры. Покинув дом на улице Эдгара Алана По, вампирши обосновались в заброшенном доме в центре Старибрука. Чтобы обустроить его, пришлось задействовать магию, вернее, мага. Эмма позвала его, как он и советовал, 3 раза. Мерлин тут же появился и помог, исполнив довольно пустяковую для него просьбу. Вампирша познакомила его с Шейлой, рассказала о том, чем занималась, пока они не виделись, ну и напросилась на уроки магии. За эти дни у нее было время подумать, она осознала, что чародейство – очень интересная и полезная область знания, которую она бы очень хотела освоить. Видя, какие чудеса совершает Мерлин, ей хотелось обладать такой же силой, быть творцом своей реальности, а не безвольной песчинкой в мире, законы которого писались явно не для того, чтобы жить в нем было хоть сколько-нибудь комфортно. 1,5 месяца они с Шейлой просто жили, питались, развлекались, ходя по разным клубам и барам, цепляя, порой, симпатичных парней. Эмма еще и занималась с Мерлином. В последнее время высший вампир начала замечать странные поползновения птенца в свою сторону. Постоянные случайные касания, какие-то совсем уж нежные объятия, предложения массажа и расчесывания, на которые Эмма поначалу соглашалась без всякой задней мысли. Но когда нежные пальчики мнут твою попу 30 минут кряду или же массируют грудь вместо того, чтобы работать расческой, трудно не догадаться, что к чему. Эмма была вполне нормальной девушкой, будучи человеком, и осталась таковой, превратившись в вампира. И тем более странным являлось то, что ей подобные знаки внимания нравились. Учитывая, что Шейла тоже была самой обычной натуралкой, ситуация выходила странная. Поэтому, дабы прояснить этот момент, Она в очередной раз обратилась к Мерлину. «Он создал вампиров, ему должно быть что-то известно. Поверь, ничего странного в этой ситуации нет», — сказал маг в ответ на вопрос Эммы. «Подобного рода сексуальная всеядность, скажем так, характерна не только для вампиров, но и для многих других существ, которые имеют развитое энергетическое тело и воспринимают мир в том числе и с помощью духовных органов чувств. Твоя подруга воспринимает тебя, как средоточие вкусной для нее энергии смерти, а потому неосознанно старается выжать из тебя побольше этой энергии. Такой своеобразный вид духовного вампиризма, если задуматься. Ладно, с ней понятно, а со мной что?» — спросила блондинка и накинула на голову капюшон, почувствовав усиление дождя, которое еще пару минут назад представлял из себя жалкие водяные крапинки. «То же самое, ты, высший вампир, твое духовное тело куда более развитое, а, соответственно, и более восприимчивое. Твой птенец хочет устроить духовный резонанс, в ходе которого вы, интенсивно обмениваясь энергией, подстегнете развитие своих духовных оболочек и временное сверхнасыщение смертью. Вот твое подсознание и подталкивает тебя в нужную сторону. И что делать? А что в таких случаях делают? Поговори с ней, объясни все, как есть». Спустя 17 дней, где-то в волшебном лесу, Мерлин: «Мне было все равно, куда отправляться, в какую точку этого мира отправлять, вот я и не стал сильно напрягаться, создав портал с плавающими координатами. Все равно волшебный лес для меня сейчас всего лишь транзитная зона. Оказался я на довольно живописном песочном пляже, на который обрушивались большие волны, а сверху лил хороший дождь. Я не смог отказать себе в удовольствии и некоторое время наслаждался этим умиротворяющим зрелищем. Ну а после, раз уж все так хорошо сложилось, вместо портала начал создавать небольшую, техномагическую субмарину, управляемую псевдодухом, ну или же, говоря по-другому, нематериальным и, который существует в системах управления подлодки. Внутренности ее я отделал в стиле арктика. Форма у нее получилась крайне вытянутой, чем-то напоминающая речного сома. Через всю обшивку у лодки шли три чисто декоративных серебряных ребра. Ну а цвет самой обшивки — золотой. В хвосте и по бокам субмарины находятся винты, работающие на водородных двигателях. Вот такой вот у меня получился дизельпанк. Так как моря в сказочной мультивселенной являются путями, что соединяют практически все миры, я решил попутешествовать с комфортом, как самый настоящий капитан Немо. Благо, мне уже известны особенности данного способа перемещения. Русалки весьма любезно раскрыли этот секрет в обмен на пару пустяковых услуг. Да и мои астральные клоны провели достойную картографическую работу, добыв для меня координаты множества окрестных миров, и один из них вызывает особенно сильный интерес. Нетландия – остров, куда приходит разум спящих детей со всего мироздания, где их сны воплощаются в реальность, обитель Питера Пэна, бессмертного демона, который похищает детей, забирая их у родителей, после чего те живут вечными недорослями, одичалыми и преданными ему. Крюк провел в том мире довольно много времени, большую часть жизни, если быть точным. Его знания о Нетландии весьма мне пригодились. Это место представляет интерес по многим причинам. Пен, возможно, что-то знает о Керне. Сам остров является своеобразным перекрестком миров, да еще и, скорее всего, наполовину астральным планом. Полагаю, его изучение приоткроет многие тайны сказочной мультивселенной. И я, конечно, мог бы переместиться туда с помощью портала, но, учитывая, что это не совсем обычный мир, лучше проявить осторожность. К тому же, когда я вернусь в Старибрук, субмарина продолжит плавать по морям и в автоматическом режиме исследовать сей необычный континуум, периодически засылая мне отчеты. «Доступ разрешен. Приветствую вас на мостике, капитан», — сообщил мне и приятным женским голосом после того, как я телепортировался прямо внутрь подлодки и предоставил свой ментальный слепок в качестве идентификации личности. Порулив немного субмариной вручную и полюбовавшись на подводные пейзажи сквозь большое смотровое окно, я задал ей необходимые координаты и перевел лодку в режим автопилота. Пока субмарина добиралась до места, у меня было свободное время, и я потратил его на откровенную ерунду. Просто сидел в капитанском кресле и думал о всякой хрени, вроде того, что я вполне мог бы создать полноценное, наделенное разумом живое существо, вернее, красивую девушку, возможно, даже не одну. Пробуду я в этом мире не слишком долго, а потому заводить с кем-то отношения, пусть и ни к чему не обязывающие, хлопотно и довольно глупо, а потребность есть. Так почему бы и не создать себе на время девушку, которая будет удовлетворять меня в этом плане? Покатав эту мысль и так, и этак, я пришел к выводу, что это полный маразм. Мало того, что создавать разумное существо и превращать его в секс-куклу весьма неэтично, так еще и попахивает сдвигом по фазе в весьма нехорошую сторону. К счастью, субмарину я создал на совесть, и доплыла до места она весьма шустро. Не прошло и получаса. Гидроакустика зафиксировала остров в 3 километрах к востоку. Лодку ближе я решил не подгонять. Мало ли что, вместо этого оставил свой транспорт дрейфовать, а сам телепортировался на песчаный берег острова. Я не сильно скрывался, но и не афишировал свое присутствие. Моя аура находилась в свернутом состоянии, однако кое-что просачивалось вовне, насыщая магический фон. Кажется, этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание местного гегемона, Питера Пэна. Не могу со 100-процентной точностью сказать, что это именно его внимание я ощутил, ступив на берег Нетландии. Ну а кто это еще может быть, если не он? Пройдясь по пляжу и окинув ленивым взглядом местный астрал, я пошел вглубь острова. Демонстрировать демону что-либо, кроме самой примитивной магии, было бы слегка опрометчиво. Поэтому я шел по джунглям, банально выжигая и сдувая все препятствия. И по ходу дела я начинал понимать, что же в действительности происходит в Нетландии. Судя по всему, являясь очень маленьким по площади миром, куда можно приплыть или прилететь изо всех реальностей сказочного мультиверсума, он аккумулирует в себе магию, пси и прану буквально отовсюду, что приводит к их сверхконцентрации, которая, в свою очередь, создает богатейшую почву для всякой фигни, вроде чудес, творимых одной лишь верой в них. Странно, что здесь не завелась целая свора всяких божеств и демонов. Видимо, пси все же неплохо разбавляет прану, не давая разного рода фантазиям обрести стабильное воплощение. Ну и я более, чем уверен, что Пен, успев к этому пирогу первым, просто не пустил сюда конкурентов. Прерывая мои размышления, рядом со мной просвистела стрела, затем еще одна и еще. Я даже не стал возводить никакого барьера, просто уворачивался от этих примитивных поделок с костяными наконечниками. Меня окружили пропащие мальчишки, одетые в шкуры и неумело сшитую ткань. Эти великовозрастные дегенераты в телах подростков пытались меня убить. Поняв, что стрелы мне не страшны, они с улюлюканьем бросились в атаку, сжимая в руках копья с каменными наконечниками. Что ж, надо признать, парни весьма ловко и умело управляются со своим оружием. Правда, все их навыки выглядят смехотворно, если сравнивать их с настоящими бойцами. Первому, кто попытался пырнуть меня отравленным копьем, я сломал шею, второму перебил кадык, третьему сломал ребра и раздавил сердце, четвертый пораскинул мозгами. После этого до пропащих дошло, что близко ко мне лучше не подходить, и они отступили, заключив меня в довольно широкое кольцо. Довольно странно, что они не убежали. Видно, хозяин этих мест решил прощупать гостя. Возиться с этими недорослями у меня не было никакого желания, поэтому я просто слегка разогрел им мозги, превратив те в кисель. Естественно, после такого никто не выживает. Не выжили и они, упав на землю уже в качестве полноценных трупов. ТЦ, как невежливо. За спиной у меня буквально материализовалось существо, выглядящее, как подросток лет 15-16. В отличие от пропащих одет он был в зеленую рубашку без пуговиц или иных застежек, белые чулки и продолговатые, остроносые туфли. А ведь они были мне очень дороги. И что же мне с тобой делать? Подняв с земли часть переломленного пополам древка, он повернул на меня острый его конец, как бы намекая на толстые обстоятельства. Тебе никто не говорил, что ты просто ужасно кривляешься. Этот вопрос и вправду был интересен. Мне казалось, что существо, стабильно заманивающее к себе детей, должно обладать неплохими навыками в лицедействе, а не кривляться, как ребенок на утреннике. А ты дерзкий, обиделся Пен. Ну ничего, я научу тебя уважению. В следующую секунду на меня напала истинная сущность этого демона, сильный теневой дух, что подпитывался от того же источника, что и физическое тело Питера. Дух набросился сзади и стал вырывать душу из моего тела. Видимо, это его любимый способ убийства. Попытавшись навредить мне, тварь натолкнулась сначала на эфирный барьер, а через пару секунд она уже летела прочь, объятая священным огнем. Это заклинание совмещает в себе свет и энергию астрала, эфир, весьма эффективно против духов темного спектра. П Энджи быстро сориентировался, исчезнув через секунду после того, как улетел его дух. Бегство это было мнимым. Он привязан к острову, и никуда с него не денется, а это значит, что Питер уже в ловушке. Рано или поздно я найду его и вытрясу необходимые ответы. Ну а пока можно и прогуляться по острову. Все же Нетландии – весьма любопытное место. Два дня спустя. Заросли неподалеку от стоянки пропащих мальчишек. Динь-динь. Ненавижу крыс. Проглотив жареный на костре кусок крысятины, буркнул один из мальчишек. Я тоже, мрачно отозвался другой пропащий, раздавив пальцами травяной стебель. Так чего ж ты не добыл чего-нибудь по-настоящему съедобного, Ларс? Ты, долбоеб? Раздраженно переспросил третий. Тебе ж уже объясняли. Эй, хватит обзываться. Обиженно воскликнул первый. Все я понял. Пен и его приказы. Но неужели нельзя было хотя бы кокос взять? Тьфу. Нет, ты точно долбоеб. Заявил третий, самый старший из них. Пен бы с нас шкуру содрал, если б мы не сделали, как он сказал. Чей ему вообще за дело до того, где мы ходим? Вожжа ему под хвост залезла или что? Продолжил недовольно бурчать первый, до сих пор обиженный из-за того, что не смог в этот день сытно поесть. Да какая вожжа, боится Пен, заговорил второй. Да чего ему-то бояться? Удивленно вскинулся первый. Третий молча стоял, сложив руки на груди, не подтверждая и не опровергая сказанное. Мало ли, всякое бывает, слыхивал я. Динь-динь еще сильнее навострила уши. Пропащий рассказывал товарищам то, что узнал от других мальчишек, тех, с кем Пен проводит больше всего времени. Якобы на остров пришел какой-то чародей, который задал хозяину Нетландии неплохую трепку, и с тех пор Питер от него прячется. Бывшая фея слушала треп пропащих достаточно долго, пока не убедилась, что ничего важного они больше не скажут. Осторожно покинув кусты, в которых пряталась, Динь-динь одной ей известными тропами пошла домой. Рассказ пропащего мальчишки заинтересовал ее, но не так, чтобы уж слишком сильно. Питомцы Пена частенько от скуки выдумывали всякую чушь. Если бы она верила во все, о чем они болтают, давно бы уже сошла с ума. Проведя ночь в домике на дереве, бывшая фея, как обычно, отправилась к своей делянке, которая находилась в той части острова, куда пропащие не совались, туда, где рос морш-шиповник. Она сама когда-то высадила его там, дабы уберечь свой огород от вредителей, в число которых входили и мальчишки. Был определенный риск самой напороться на ядовитые шипы, но туда можно было попасть, минуя смертельные кусты, пройти путем, о котором, кроме Динь-динь, никто не знал. Идя по джунглям к центру острова, бывшая фея услышала жуткий грохот, от которого заложила уши, а сердце ушло куда-то в пятки. Спустя какое-то время с той же стороны, откуда раздались эти пугающие звуки, начал слышаться топот множества ног. Динь-динь поняла, что к ней бегут пропащие, а потому поспешила спрятаться. Затаившись среди корней старого ореха, она и правда увидела десятки мальчишек, в страхе бегущих от чего-то. Когда этот табун миновал ее, она тут же покинула свое убежище и нырнула в еще более густые заросли. Чтобы не гналась за ними, с этим бывшей феей лучше не встречаться. Выйдя сквозь чащу на другую тропу, Динь-динь побежала в противоположный конец острова. Ай! Нечто твердое, прятавшееся в листве, заставило ее споткнуться и упасть практически на ровном месте. «Вы не ушиблись?» – спросил кто-то весьма учтивым тоном, пока его руки аккуратно помогали Динь-динь встать. «Нет, спасибо!» – начала отвечать бывшая фея, но запнулась, подняв голову. Перед ней стоял высокий, плечистый брюнет в совершенно неподходящих для Нетландии, простых, но изысканных и опрятных одеяниях. Красивый, невольно подумала Динь-динь. Осознание. Часть 15. Там же, то же время. Мерлин, вы не ушиблись? Спрашиваю у споткнувшейся девушки, рефлекторно подхватив ее, чтоб не упала. Неожиданно, надо сказать, она появилась на моем пути. И почему я ее раньше не заметил? Нет, спасибо. Начала она отвечать, да так и застыла, глядя на меня своими большими изумрудными глазами. Я, признаться, тоже подвис. Незнакомка была чудо как мила. Аккуратный, чуть вздернутый носик, пухлые губки, кругленькое, смазливое личико, высокие скулы и все это вкупе с большими, почти онемешными глазищами и длинными волосами цвета морского песка, пребывающими, правда, в изрядном беспорядке, однако общую компоновку это нисколько не портило. К тому же, с формами у нее тоже все было более, чем в порядке. А с маленьким ростом и миниатюрной комплекцией третий размер так и вовсе выглядит фантастически притягательно. Что я там про отношения говорил? Мне уже хочется взять свои слова обратно. Хм, кажется, это прелестное личико мелькало в воспоминаниях Крюка, но не слишком четко. Не сочтите за неуместное любопытство, но мне казалось, что представительницы прекрасного пола, нежелательные гости на этом острове, начинаю слегка заигрывать с милой незнакомкой. Немного растерялась она поначалу, Пен позволил мне здесь жить, я раньше была феей, меня зовут Динь-Динь, очень приятно, беру ее ручку и целую тыльную сторону ладони, Мерлин, чародей, тот самый, из Камелота, изумленно восторженно воскликнула Динь-Динь, и да, и нет, делаю короткий взмах левой рукой и в подтверждение моих слов тропинка превращается в вымощенную кирпичом дорогу с фонарями. Это долгая история. Что вы здесь делаете? Ищу ответы, а они от меня бегают. Кто? Непонимающе захлопала она своими глазищами. Ответы. Вернее тот, кто может мне их дать. Я хочу задать Пену кое-какие вопросы, а он прячется от меня. Представляете? Так это. В эмоциях Динь-Динь проявилось нечто, что можно охарактеризовать как «Эврика». Так это вы, что я. Переспрашиваю, это вы убиваете пропащих мальчишек, и это из-за вас Пен запретил им появляться в западной части острова, и вас это, я смотрю, совершенно не пугает. Пф, гордо задрала она свой острый носик, уж в людях я разбираюсь, вы, точно не злодей, а Пен и мальчишки, если б я могла, я бы им такое устроила. Кхм, мне, конечно, приятна ваша оценка, но вам не кажется, что вы несколько поспешно мне ее дали? Пусть я и не фея, уже давно, но добро в людях вижу, и в вас его очень много. Хм, любопытно. Динь-Динь, не могли бы вы рассказать мне о феях, а то я, признаться, мало о них знаю. Ммм, в эмоциях новой знакомой проскользнула застарелая боль. Ясно, эта тема была ей не слишком приятна и пробуждала отнюдь нерадостные воспоминания. Я даже не знаю. Я слышал. Вы, знатоки истории. Это так, перевожу разговор с одной любопытной для меня темы на другую, не менее любопытную. Ну, наверное, неуверенно пробормотала бывшая фея. Видите ли, я весьма интересуюсь этой темой. Меня можно назвать археологом-любителем, не отрываясь от разговора с милашкой, создаю рядом небольшой двухэтажный домик с большой, открытой верандой и довольно неплохим ассортиментом слабоалкогольных коктейлей. Я люблю находить древности и узнавать их историю. Недавно мне стало известно, что где-то 3000 лет назад почти все миры были частью одной, огромной империи. Вам что-нибудь об этом известно? Кстати, не желаете вкусить прохлаждающих напитков? А, изумилась девушка, обратив внимание на появившуюся рядом недвижимость. Мерлин, с вами все в порядке? Нет, я пал под ударами беспощадного ковая и безжалостной няшности. Начинаю нести откровенный бред. С этой милашкой однозначно что-то не так, она слишком пагубно воздействует на мою психику. Ее нужно изучить, осмотреть, ощупать. Последнее надо сделать как можно тщательнее. А то, вдруг, она, тайный агент Слоаниш. Нужно проверить все варианты. И нет, это не потому что я... Жадный до красоток бабник. Это игра с агентом опасных мультивселенских сущностей, а не флирт с прекрасной милашкой. Главное, убедить в этом себя. Твою мать, какой же бред. Неужели меня опять штырит? Что-то эта хрень начала вылезать все чаще и чаще. Как будет время, надо провести ментальную диагностику на предмет отклонений. А то спятивший архимаг это ни разу не смешно. А, скорее, опасно для окружающих. С вами все в порядке? Спросила Динь-Динь, в эмоциях которой были лишь забота и беспокойство. Определенно, нет, криво улыбаюсь, но вам не стоит об этом беспокоиться. Я умею быть обаятельным, и мне ничего не стоит затащить красотку, куда угодно, даже в красивый, уютный домик, полный всяких вкусняшек. Динь-Динь приняла мое приглашение, выпила пару десятков коктейлей, расслабилась, и все мне выложила, как на духу, о том, как она хотела помогать людям обрести свое счастье, невзирая на то, кто они, как совершила ошибку, и эту ошибку ей не простили. Разговорившись, она разволновалась. Нервы и алкоголь привели к тому, что она заснула прямо в кресле, на веранде. История зеленоглазой милашки и мои собственные наблюдения дали весьма занимательную картину. Судя по всему, феи это такие мелкие божества, а их пыльца это самая обычная, овеществленная прана. Динь-Динь когда-то очень давно была человеком, но за некие заслуги ее приняли в сообщество фей, проделав над ней весьма занятные манипуляции, которые изменили саму ее суть. И даже теперь, после того, как эту милашку изгнали из дружных рядов, она не стала обратно человеком. Ее душа, перешагнув порог сверхъестественного, уже никак не может вернуться в человеческое состояние. Хоть Динь-Динь и отрезана от источника праны, на котором, видимо, сидят все феи, но ее энергоструктура позволяет накапливать значительные объемы маны и за счет этого творить неосознанное волшебство. Ей не нужна пища или вода, она передвигается по джунглям, как самая настоящая дриада. Растения подчиняются неосознанным желаниям Динь-Динь и прячут ее от нежелательного внимания. Она прекрасно ориентируется даже в самой густой чаще, и никогда не теряется в джунглях. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть навык чтения душ, с помощью которого она определила меня как добряка. Динь-Динь не осознает того, что пыльца ей, по большому счету, и не нужна. Творить волшебство она может и без нее, но убеждения, приобретенные в бытность феи, не дают этого понять. Сотворив на спящей милашке теплый плед, оставляю на столе записку, затем слегка улучшаю скрывающий купол вокруг домика и ухожу. Она рассказала мне многое, в том числе, поведала о том, где обычно ныкается Пен. Так что на этот раз я решил не откладывать дело в долгий ящик. Прогуливаясь по острову, я оставил множество эфирных маячков, которые были, по сути, якорями для телепортации и, одновременно, подпорками для моего восприятия. Дело в том, что фон Нетландии здорово забивает мои сверхъестественные чувства, не давая обозревать округу на больших расстояниях. И сейчас, ориентируясь на эти маячки, я начал искать Пена. Благодаря Динь-Динь, мне были известны примерные места его обитания. И я нашел этого засранца всего за 15 минут. Он сидел в крупном лагере пропащих на юго-западе острова. Что характерно, его истинная сущность была вместе с ним. Видимо, считает, что с ней у него больше шансов уцелеть. Ладно, думаю, настал тот момент, ради которого я пощадил крюка. Открываю неподалеку портал на местный план смерти. И спустя минуту оттуда буквально вываливается изрядно подранный вампилак. Портал закрывается, оставляя существо валяться на кирпичном тракте. Правого крыла, считай, нет, вместо него измочаленная, кровавая тряпка, шерсть зияет многочисленными ранами, а во рту недостает зубов. Эй, животное, пнул я этого симулянта, хватит притворяться, ты не можешь умереть, я об этом позаботился. Раф. Из-за конструкции челюсти он не мог членораздельно говорить, но тут даже телепатом не нужно быть, чтобы понять, какую мысль существо пытается донести. Настолько жалким и измученным оно выглядит. Как бы мне не хотелось преподать капитану более наглядный и запоминающийся урок, но с наказанием пора заканчивать. Миг и все раны на теле вампилока затягиваются, а клыки восстанавливаются. Спустя еще один, почти неразличимый миг на дороге валяется уже не зверь, а самый обычный высший вампир в своем первозданном облике. «Вставай, крюк, больше я повторять не буду». «Пепе, простите, господин», испытывая просто животный ужас, повинился Джонс. Возвращение в человекообразный облик нисколько его не обрадовало, он был уверен, что я приготовил для него новую экзекуцию. «Могу поздравить, твое наказание окончено, я прощаю тебя, на этот раз, больше я вас не подведу, клянусь, не перебивай, так вот, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал, слетай туда, передаю крюку ментальный пакет с данными о месте, в которое он должен прибыть, устрой там переполох, убивай пропащих мальчишек, как можно более эффектно, сделай из этого представление, и, вот еще что». Постарайся не демонстрировать совсем уж запредельную силу и скорость. Вопросы есть? Пропащие мальчишки? Высший вампир огляделся по сторонам. Нетландия? Да. Это все твои вопросы? В ответ крюк нервно сглотнул и, используя только что приобретенные возможности, обратился в вампилока, взмахнул крыльями и полетел к стоянке пропащих, на которой сейчас развлекался Пен. На место вампилок прибыл довольно быстро. Не прошло и пары минут, как он уже пикировал на одного из пропащих, отдыхающего среди ветвей старого клена. Схватив недоросля задними лапами, он взмыл высоко вверх и сбросил вниз вопящую жертву. Все это происходило на глазах остальных мальчишек, которые тут же начали стрелять в крюка из своих примитивных луков и кидать копья. Пен, что характерно, не спешил на помощь своим питомцам. Единственное, на что его хватило, встать с пня и отправить свою тень на осторожную разведку. Он ослабил наблюдение за островом, сосредоточившись на окрестностях и крюке, который нарочито жестоко расправлялся с пропащими. То, что надо. По периметру лагеря тут и там начинают появляться мелкие плетения, слабые и по отдельности ничего из себя не представляющие. В насыщенной энергии Минитландии обнаружить их практически нереально, даже если знать, что искать. Это как ковыряться в стогу сена в поисках иголки. Постепенно они начинают усложняться, обрастая множеством таких же мелких конструктов. Риск обнаружения увеличивается, но он все так же минимален. Когда в живых осталось всего четверо из 30 пропащих, Апен все же натравил на вампилока свою тень, и в этот момент узоры соединились, превращаясь в полноценное заклинание, вернее, целый их комплекс, барьер для физических объектов, для нематериальных сущностей различных видов и, наконец, в качестве самого тяжелого аргумента ловушка душ, способная удерживать даже богов, не очень сильных, но все же, все недостающие элементы плетения добавились уже в процессе активации, и даже это Пен прошляпил. Мне начинает казаться, что вся затея с его отвлечением была немножечко лишней. Кажется, тот, кого почитают хозяином Нетландии, поразительно невежественен в магическом искусстве. После столкновения с ним я и так много от него не ждал, но сейчас он еще сильнее упал в моих глазах. Когда ловушка полностью активировалась, крюк улетел оттуда, а летающая тень начала бессильно биться об барьер. Пен откровенно занервничал, пытаясь уйти оттуда, но ни он сам, ни его магия не смогли пробить защиту. Подождав, пока демон осознает всю тяжесть своего положения, я телепортировался прямо под его ясные очи. Ты. Лицо Пена изобразили нечто среднее между испугом и гневом. Я не стал вступать с ним в великосветскую беседу. Вместо этого демон и его тень приняли на себя целый каскад заклинаний на основе чистого эфира. Не защититься, ни как-то парировать это они не смогли, став пленниками симпатичной, малахитовой шкатулки. Разобравшись с Пеном, я сжег четверых пропащих мальчишек, что уцелели после охоты крюка. Больше мне здесь делать было нечего. Однако, собравшись уходить, я ощутил неподалеку присутствие еще одного человека. В этом бы не было ничего странного, если бы этим человеком не являлась девочка. И, судя по ауре, весьма молодая. Она находилась в нескольких десятках метрах от меня, пряталась за деревом и пыталась аккуратно смыться, видимо, не ожидая от меня ничего хорошего. «Ты кто?» Телепортировавшись, спрашиваю у девочки-подростка, 12-13 лет, которая щеголяла в плотной, белой пижаме с кружевной вышивкой. «Венди». «Венди, дарлинг», испуганно ответила девочка, отпрыгнув от меня на пару метров. «Вместо того, чтобы возиться с девочкой самому, создаю астрального клона и под невидимостью телепортируюсь в домик, гдинь-динь». Бывшая фея до сих пор спала в кресле. Ну и я тоже решил слегка передохнуть, проветрить разум и отвлечься от насущных проблем. В качестве отдыха я вновь выбрал довольно ерундовое занятие – создание собственной видеоигры. Я начал заниматься этим еще полгода назад в качестве совсем уж третьестепенного занятия, чтобы заполнить время, пока разум перезагружается после исчерпания ментальных сил. Призвав из домена свой персональный ноутбук-суперкомпьютер, устраиваюсь поудобнее и принимаюсь за дело. Ничего особо оригинального в моей игрушке нет, это РПГ с элементами шутера и стелса. Ну и еще я уделяю много времени социальным механикам и экономике. Там нельзя, к примеру, собрать кучу денег в середине игры и покупать на них все, что душе угодно. Учитывается такая вещь, как разный курс валют, отношение к герою разных фракций и многое другое. Действие происходит во время альтернативного интербеллума. Первая мировая закончилась, Германия проиграла, монархии пали, по Европе бродит призрак коммунизма. Но в 23-м на Землю, в разных частях света падают несколько метеоритов. В Сибири, Швейцарии, Ливии, где-то в Южной Атлантике и на одном из островов Гавайского архипелага. Эти метеориты состояли из синих и зеленых кристаллов, которые излучали то, что потом назвали полем Раковского, в честь ученого, который впервые открыл данное свойство. Оно действовало, как радиация, только вот мутации, провоцируемые инопланетными минералами, были скорее положительными, нежели отрицательными. У большинства просто незначительно поправлялось здоровье. Ну а единицы получали необычайные способности, вроде телепатии, скорости реакции, как у мухи и повышение мускульной силы вследствие замены белых и красных мышечных волокон розовыми. Позже было открыто иное свойство кристаллов – предельная энергоемкость. При размельчении осколков весом в жалкие миллиграммы происходил взрыв, сравнимый с таковым у стандартной пехотной гранаты. Казалось бы, при таких вводных использовать его было бы просто опасно. Но ученые смогли синтезировать инопланетное вещество, из которого состояли кристаллы, и в жидком виде уже к 25-му году начали вовсю использовать вместо нефти везде, где только можно. Первопроходцами в этом были СССР и Германия. Ну а вслед за ними, крайне неохотно начали подтягиваться и другие страны. История начинается в 30-м году. На старте дается выбор множества стран для прохождения за них. США, Великобритания, СССР, Германия, Италия, Япония и Китай. У каждой страны есть свои плюсы и минусы, а также цепочка уникальных квестов. Сюжет у меня еще в стадии разработки. Я пока бьюсь над графикой. Создаю 3D-модели и заставляю их делать всякое. Занятие тяжелое и крайне муторное, даже для меня. Самое то, чтобы загрузить мысли и отвлечься от текущей рутины. Закончил я с этим только, когда Динь-Динь открыла глаза. Перекинувшись с ней парой слов и подождав, пока она умоется и, в целом, приведет себя в порядок, я предложил ей покинуть Нетландию и отправиться со мной в Старибрук. И, вопреки моим ожиданиям, она согласилась, практически не думая. После этого я открыл портал в свою городскую квартиру, несколько часов объяснял ей, как пользоваться современными приборами, рассказывал про земные обычаи, ну и попросил Эмму присмотреть за ней, пока меня не будет. Ночью же я вернулся в Нетландию. Пленение Пена – лишь половина дела, теперь мне предстояло вытаскивать из него информацию. Подготовив тюремную лабораторию, я выпустил демона из шкатулки и тут же надел на него иные оковы. Десятки сдерживающих заклинаний не давали ему ни то, что шевелиться, даже мыслить без моего ведома. После надежной фиксации Пена, началось дотошное изучение этого существа, и, по завершении, я остался в весьма смешанных чувствах. Питер Пен был самым обычным человеком, который вступил в симбиоз с могущественным духом, той самой летающей тенью. Она дала ему бессмертие, вечную молодость и власть над собой. Мотивы духа от меня ускользали. Зачем это нужно было ему, я решительно не понимал. Оставив в покое подростка, я сосредоточился на его тени, и вот она-то представляла собой куда более интересный объект для изучения. Можно с уверенностью сказать, что раньше это была человеческая душа, принадлежащая, судя по всему, некоему магу. Но потом, со временем, видимо, он потерял свою человечность. Произошло это, скорее всего, из-за тесного взаимодействия с планарной тьмой. Попытавшись добраться до воспоминаний тени, я натолкнулся на яростное сопротивление духа. Мне приходилось давить его своей силой и калечить энергетическое тело, дабы ослабить защиту. Это помогало, но существовал определенный риск того, что он сойдет с ума или вообще превратится в абсолютно безмозглый сгусток энергии. Увы, иного способа забраться к нему в разум не было. Чтобы окончательно лишить духа сил, я начал отсекать его от плана тьмы, уничтожая энергетические нити, отвечающие за связь с астралом. Все шло относительно нормально до тех пор, пока с той стороны не начали поступать внушительные объемы энергии, которые уничтожили львиную долю сдерживающих заклятий, освободив тем самым духа. Я начал было восстанавливать плетение, но тень поразительно быстро избавлялась от эфирных пут. Стало понятно, что быстро вернуть все на круги своя не получится. В ход пошла настоящая боевая магия. Эфирные стрелы, священные копья, целый каскад плетений на основе света. Этого должно было хватить даже великому духу тьмы, но не хватило. Существо сделало довольно изящный ход, слегка изменило остатки моих же собственных заклинаний сдерживания и превратило их в барьеры, которые выдержали все, пусть и почти полностью истощившись. После этого сила духа возросла еще больше, перекрыв уже мою мощь. Его энергоструктура значительно усложнилась, а очертания стали напоминать женские. Кажется, некто из мира тьмы использует тень Пена в качестве аватара. Спустя долю секунды темная сущность атаковала уже меня. В мою сторону устремился целый рой плетений на основе тьмы и тени. Оно весьма предусмотрительно отрезало мне возможность поставить щит из света, который с успехом справился бы с противоположной стихией, но никак не с энергией, совмещающей тьму и свет. Все это за мгновение пронеслось в моем разуме, пока я творил шок. Масштабное заклинание на основе огня, воздуха, воды, света и эфира. Появляясь в одной точке, оно за секунду разрастается до многометрового шара, который тут же и взрывается. Достается как физическим, так и энергетическим объектам. Все превращается в мелкодисперсную пыль. Что и произошло. Мой домик окончательно превратился в труху. Траву, деревья и почву буквально вымело из радиуса поражения заклинания, из-за чего в самом центре Нетландии образовался идеально ровный кратер, а территория вокруг покрылась серой пылью, которая еще и с неба стала падать, аки снег. И хоть я и не рассчитывал уничтожить врага этим заклинанием, но думал, что его оно, как минимум, дезориентирует. Ничего подобного. Темный дух, принявший же на подобные очертания, паря на кратером, открывал в небе множество проходов в мир тьмы, истончая этим ткань реальности и усиливая себя еще больше. Планарная энергия повсюду начала формироваться в десятки заклинаний. Кажется, некогда этот дух был либо магом, либо фамильяром чародея, который многое от него перенял. Формируя атакующие плетения, темная сущность не забывала и о защите, выстраивая широкую полосу из барьеров, прикрывающих не только ее саму, но и порталы, откуда к ней поступала энергия. Я тоже не бездействовал, активно мешая противнику формировать конструкты с помощью эфирных паразитов и пробуя его щиты на прочность. Пока что не слишком удачно. Стоит мне хоть немного надавить на определенный участок, как барьеры в том месте уплотняются, и все мои заклинания банально в них вязнут. Ну а на отвлекающие атаки эта сволочь не ведется, да и контратакует весьма часто. В иной ситуации я бы мог задействовать астральные копии элементалей, но сейчас это пойдет скорее во вред, нежели на пользу. Лучше не распылять силы и внимание, когда тебя давит сильный и умелый противник, который во многом тебя даже превосходит. Четыре шока, созданные по периметру вражеского барьерного комплекса, изрядно потрепали защиту. В образовавшиеся прогалины тут же устремилось 8 священных армагеддонов. В небе Нетландии расцвела бело-желтая огненная феерия, которая испепелила все живое на острове, превратив его в классический адский пейзаж. Это представление опустошило мой резерв на треть. Спустя миг после активации первой очереди масштабных конструктов в меня уже летел рой темных плетений. Копья, тараны, сети, даже лучи прямиком из многочисленных порталов. Большую часть мои щиты погасили в пассивном режиме, но некоторые мне пришлось уничтожать самому. И все же, несмотря на мои усилия, три копья прошли сквозь истощенную до крайности защиту и пробили мое туловище насквозь в районе живота, повредив также и моему духовному телу. Благо, мне эти раны были не так уж и страшны, и, чтобы закрепить успех, мне пришлось начать ломать порталы в мир тьмы, не обращая внимания на три впившихся в меня сгустка вредоносной энергии. Что там случилось с моим противником, я не знал, он неплохо скрылся, но, полагаю, ему тоже не очень хорошо, иначе бы он не бездействовал вот уже полминуты кряду, позволив мне испортить почти все его порталы и залатать раны. Однако враг все же не был повержен, и вскоре дал о себе знать. Вся планарная энергия, что витала в пространстве Нетландии, начала закручиваться в нечто подозрительно напоминающее бурю тысячелетия, только циклопическую по своим масштабам. Исходное заклинание и так можно приравнять к тактическому ядерному заряду. Но это, даже не водородная бомба, а нечто по-настоящему ужасающее. Я испугался. Холодный, липкий страх за жизнь после столетий разлуки вернулся ко мне во всем своем мерзейшем великолепии. Подобного я не испытывал, даже когда Антихрист перебирал мою душу. Потому что в тот момент у меня были шансы, но сейчас их просто нет. Телепортироваться я не могу из-за мощнейшего энергетического возмущения, возникшего вследствие выброса в магический фон огромных объемов маны. Уйти из зоны поражения тоже, ибо накроет всю Нетландию. Для такой махины заклинание формировалось поразительно быстро. Первая секунда. Оценка угрозы и перевоплощение в Архангела. Вторая секунда. Формирование адекватной защиты. Третья секунда. Продолжение создания многослойных барьеров. Четвертая секунда. Не успел. Буря грянула за мгновение. Эфир и тьма пустились в бешеный пляс, уничтожая ткань самой реальности. Вода, земля, воздух, растения, животные и люди – все это исчезало под напором неудержимой стихии, проваливалось в астрал, который извращал все это, а тьма пожирала, рождая тысячи духов, таких же голодных, злобных и неуправляемых, как она сама. На моих глазах целый мир за считанные секунды провалился в ад, и вскоре я должен был отправиться вслед за ним. Осознание. Часть 16.1. Успев попрощаться с жизнью, я ощутил, как пространство рядом со мной раскрывается и кто-то с силой утягивает меня на ту сторону. Даже не думая сопротивляться, помогаю неведомому спасителю, толкая себя телекинезом в портал. Вывалился я на самую обычную трассу посреди леса, рядом с какой-то обветшалой заправкой. «Ух, сука!» – простонала женщина, точно так же, как и я, свалившаяся на асфальт. Помогаю ей встать и начинаю сканировать округу, ища неизвестного благодетеля, вытащившего меня из задницы, куда я сам, по глупости, себя загнал. Как ни странно, но единственным, хоть и слабым, источником магии в округе была лишь женщина, которой я пару секунд назад помог встать. Потертые джинсы, старая, выцветшая майка, короткие, соломенные волосы, собранные в хвост, немолодое уже лицо, все еще хранящие на себе следы былой красоты. Ничего необычного, разве что, кого-то она мне напоминает. «Марта, будем знакомы, можешь не благ». Начала она что-то говорить, но я уже не слушал. У меня внутри будто развязался тугой узел чувств, которые, разом, захлестнули меня. И радость, и боль, облегчение, и стыд, все это чуть не разорвало мне сердце. Я скучал, обнимаю Керну и с силой прижимаю ее к себе. «Че что, отцепись». Бывшая ученица со злостью оттолкнула меня. В ее глазах было лишь непонимание и опаска. Она смотрела на меня, как на чужого. Взглянув на нее повнимательней, мало ли, вдруг ошибся, и это не Керна, понимаю, что она именно та, за кого я ее принял. Слабое духовное тело, ощущение, будто передо мной обычная волшебница не самого высокого ранга, а не архимаг, проживший, хрен знает, сколько тысяч лет. Очевидные признаки физического старения, которых просто не может быть у Керны, если ей самой этого не захочется. Тем не менее, это была она, многое со временем может измениться, даже душа, но кое-какие признаки остаются с нами навсегда. «Ты не узнаешь меня?» – спрашиваю, надеясь, что это всего лишь шутка. «А должна?» – настороженно переспрашивает она. «Должна?» – грустно вздыхаю. «Ты это обознался, парень?» «У меня, конечно, были проблемы с памятью, но давно. Ты тогда еще не родился. Я старше, чем выгляжу. Впрочем, как и ты, Керна. Я, Марта», недовольно поджав губы, сказала бывшая ученица, растерявшая, судя по всему, не только силу, но и память. «Как бы то ни было, спасибо, что спасла меня. Марта, если бы не ты, я бы погиб», делаю вид, что потерял интерес к беседе и начинаю нарочито медленно открывать портал. «Постой, ты тоже?» С какой-то непонятной надеждой спросила Керна. «Что тоже? Тоже умеешь делать всякие штуки? Эти штуки называются магией». «Ну круто», пожала плечами Керна и принялась ковырять носком кроссовка асфальт. Что бы с ней ни приключилось, оно сильно повлияло на ее рассудок. «Как ты смотришь на то, чтобы посетить вместе со мной один уютный ресторан? На свидание напрашиваешься?» Подозрительно сощурилась та, в кого превратилась моя бывшая ученица. «Всего лишь благодарность». Минуту Керна стояла на месте, засучив руки в карманы джинсов, и корчила весьма забавные гримасы, изо всех сил изображая сомнения. Хоть я и не мог прочесть ее эмоции, что странно, учитывая нынешнее состояние бывшей ученицы, но я прекрасно понимал все эти ненатуральные ужимки. «Только ты за все платишь», — ультимативно заявила Керна, как бы, ставя условие. «Разумеется, прошу, приглашаю даму в портал, а это точно безопасно», — уточнила она, остановившись в паре сантиметров от пространственной воронки. «Точно», — ответил я и слегка подтолкнул ее в спину. «Я открыл портал в один из самых шикарных ресторанов Нью-Йорка. Он находился на предпоследнем этаже высочайшего небоскреба в этом городе. Антураж тут был выполнен в стиле хай-тек, как раз для тех акул бизнеса и финансовых воротил, которые приходят сюда в середине дня, на обед. Немалую роль в статусе сего заведения играет вид, которые его посетители могут лицезреть из больших окон небоскреба. «Вот это а! Я даже не приоделась», оглядывая местный антураж и шикарно упакованных посетителей, женщина неуверенно трогала свою засаленную джинсовку. «Это не проблема, превращаю простой наряд Керны в идеально приглаженный, брючный костюм и меняю ее творческий беспорядок в шевелюре на ровное каре. А во, спасибо», удивленно трогая свои волосы, поблагодарила Керна, а затем совершенно непринужденно крутанулась вокруг своей оси, на каблуках, из-за чего чуть не упала, и мне пришлось ее ловить. Когда мы садились за один из пустующих столиков у окна, бывшая ученица как-то приосанилась, перестала робить и начала смотреть на окружающих даже немного свысока. В этот момент она напомнила мне себя прежнюю, гордую, уверенную, знающую себе цену волшебницу. Увы, это был лишь морок, который очень быстро развеялся, стоило молчаливому официанту принести меню. Как только она взглянула на список блюд, ее лицо стало таким трогательно растерянным, как у ребенка, который силится что-то понять, но не может, а отвечать учителю надо вот прямо сейчас. «Если хочешь, я выберу что-нибудь на свой вкус». «Ага, спасибо, я в такой жрачке вообще не шарю», сорвалась на жаргон Керна, и, видимо, у меня что-то отразилось на лице, потому как она тут же начала поправляться. «Ну, то есть, не понимаю ничего, в дорогой еде». «Энда, что же с тобой стало, Керна?» Не сдержал я печального вздоха. «Все со мной нормуль, и я, Марта», угрюмо возразила бывшая ученица, но без злобы, а, скорее, просто не желая соглашаться с моим нелестным мнением. «Спорный вопрос, скажи, пожалуйста, что первое ты помнишь?» «Перехожу, наконец, к тому, что меня больше всего сейчас волнует. Давай лучше ты, щегол, я тебе помогла, поэтому отвечай, откуда ты меня знаешь?» Спросила Керна и, глядя мне прямо в глаза, воинственно направила на меня вилку. Сразу ответить я не смог, принесли наш заказ. Я не хотел ждать, пока еду будут еще 3 года готовить, и значительно ускорил этот процесс, заодно немного изменив восприятие поваров, чтобы они не замечали творящейся на кухне мистики. «Как ты уже, наверное, догадалась, мы с тобой были знакомы очень давно и очень близко. Мы, ты и я, мы, того», стесняясь произнести вслух, как есть, бывшая ученица неуклюже подбирала эпитеты. «Нет, я, конечно, не самый целомудренный человек в мультивселенной, но спать с дочерью я бы не стал». На меня уставились 2 круглых, как пятаки, глаза, приемной дочерью. «Ты рано лишилась родителей, и я взял тебя на свое попечение, тебя и еще нескольких ребят. Чет ты не выглядишь старым», с сомнением протянула Керна, вновь ставя на повестку этот вопрос. «Я ведь уже говорил, я старше, чем выгляжу. Волшебники вообще живут дольше, чем обычные люди. А уж в моем-то случае, смерть по естественным причинам невозможна априори. Ты, кстати, достигла почти того уровня могущества, что и я, но то, что с тобой случилось, забрало не только твою память, но и могущество. Сейчас ты обычный человек, пусть и наделенный волшебным даром. Теперь твоя очередь, скажи, каково твое первое воспоминание? А мы, типа, по очереди, вопрос я, вопрос ты, не нравится, хочешь по-другому? Да не, слушай, давай про что-нибудь другое спросишь, неохота мне всю это поеб, это вспоминать. Ну хорошо, как ты вытащила меня из Нетландии? Ты можешь колдовать, но спонтанно, или это было осознанное действие, то есть, ты помнишь некоторые заклинания? Я, не знаю, что тебе ответить. Я, как бы, не сама, но, как бы и сама, не знаю, сложно объяснить. Когда я хочу что-то сделать, внутри меня откликается какая-то хрень и делает это за меня, но через меня. Нет, делаю я, но по чьё-то указке, вот так более правильно. Но работает это только если очень сильно захотеть и очень сильно настроиться. У меня не всегда получается. Наверное, только после приходов получается сбацать чё-то этакое. Приходов?